Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Гранд Шримад Бхагаватам, песнь 6 глава 16. Читракета удостаивается встречи с Господом. Текст 41. Вишамаматирнаятрандринам. Вишамаматирнаятрандринам. Твамахамити мама твавити чаят аньятра. Твамахамити мама твавити чаят аньятра. Вишамадхия рочито яхам. Вишамадхия рочито яхам. Сакья вишудха кшаишнур адхарма бахулахам. Сакья вишудха кшаишнур. Перевод стиха. Раздираемые внутренними противоречиями, все виды религий, за исключением Бхагавата-дхармы, основаны на корыстных устремлениях и разделениях на чужих и своих, чужое и свое. Такое умонастроение чуждо последователям Шримад-Бхагаватам. Они полностью поглощены сознанием Кришны, считая, что Кришна принадлежит им, а они ему. Люди обращаются к другим низшим видам религии с целью уничтожить своих врагов или обрести мистические способности. Однако подобные религии полны страсти и зависти, и потому нечисты и приходящи. Пронизанные злобой, они наполнены безбожием. Раздираемые внутренними противоречиями все виды религий, за исключением Бхагавата-дхармы, основаны на корыстных устремлениях и разделении на чужих и своих, чужое и свое. Такое умонастроение чуждо последователям Шримад-Бхагаватам. Они полностью поглощены сознанием Кришны, считая, что Кришна принадлежит им, а они ему. Люди обращаются к другим низшим видам религии с целью уничтожить своих врагов или обрести мистические способности. Однако подобные религии полны страсти и зависти, и потому нечисты и приходящи. Пронизанные злобой, они наполнены безбожием. Комментарии в Божественной милости Шри Шримада Бхактисиддханты с вами Прабхупады. Бхагавата-дхарма свободна от противоречий. В ней отсутствует понятие «моя религия» и «твоя религия». Следовать Бхагавата-дхарме значит следовать наставлениям Верховного Господа, Бхагавана, изложенным в Бхагавад-гите. «Сарват харман парит яджа мамекам шаранам раджа». Бог един. Бог один для всех, поэтому все должны предаться Богу. Это и есть религия в ее чистой форме. Религия состоит из предписаний Господа. Дхармам тусакшат бхагават пранитам. В Бхагавата-дхарме нет места делениям на мою веру и твою веру. Каждый должен верить в Верховного Господа и исполнять Его волю. Анукульена Кришнанум шаланам бхакти утамам. Любое указание Кришны или Бога должно неукоснительно исполняться. Такова истинная дхарма, религия. У того, кто действительно сознает Кришну, не может быть врагов. Да и откуда им взяться у того, чье единственное занятие – побуждать окружающих предаться Кришне, Богу? Вражда возникает тогда, когда одни берутся отстаивать индуизм и другие – ислам, третье – христианство, четвертое – еще какую-нибудь религию. История знает немало примеров столкновений на религиозной почве между теми, кто следовал различным религиозным течениям, не дающим ясного представления о Боге. Но вероучения, не основанные на служении Всевышнему, обречены на скорое вырождение, ибо проникнуты злобой. Такие религиозные течения быстро наживают себе многочисленных врагов. Чтобы этого избежать, следует отказаться от таких понятий, как «моя вера» и «твоя вера». Каждый должен верить в Бога и предаться Ему. Это и есть Бхагавад-дхарма. Бхагавад-дхарма – не какая-нибудь надуманная сектантская вера, поскольку она побуждает человека искать связь своего сущего с Кришной. «Ишвасьям идам сарвам». Веды гласят, что Брахман, Всевышний, присутствует повсюду. «Сарвам калвидам брамана». Бхагавад-дхарма позволяет ощутить присутствие Всевышнего во всем. Бхагавад-дхарма не провозглашает этот мир иллюзорным, поскольку все сущее изошло из Всевышнего. Оно не может быть иллюзией. Всему можно найти применение в служении Всевышнему. К примеру, сейчас мы начинаем этот текст с помощью микрофона на диктофон и таким образом устанавливаем связь диктофона и микрофона с Верховным Бхагаваном. Теперь это устройство тоже Брахман, поскольку используется для служения Кришне. В этом состоит истинный смысл изречения «Сарвам калам идам брама». Все состоит истинным... Все состоит... Прошу прощения. В этом состоит истинный смысл изречения «Сарва калам идам брахма». Все сущее есть Брахман, поскольку все может быть обращено на служение Верховному Господу. Нет ничего, что можно было бы назвать митхей, иллюзорной. Все сущее реально. Бхагавад-дхарма называют сарваткрита, лучшей из всех религиозных систем, поскольку идущий этим путем никому не питает вражды. Чистые бхагаваты, чистые преданные, с открытым сердцем призывают каждого присоединиться к движению сознания Кришны. В этом отношении преданные ничем не отличаются от Верховного Господа, Бога. Сухридам сарва бхутанам. Они друзья всех живых существ, поэтому этот религиозный путь самый лучший. В отличие от Бхагавад-дхармы, все другие так называемые религии предназначены только для ограниченного круга людей с определенным мировоззрением. Однако сознание Кришны или Бхагавад-дхарма не связано подобными ограничениями. При внимательном рассмотрении религиозных систем, направленных на поклонение полубогам или кому-либо еще, помимо верховной личности Бога, совсем нетрудно заметить, что все они проникнуты злобой и потому лишены чистоты. Раздираемые внутренними противоречиями, все виды религии, за исключением Бхагавад-дхармы, основаны на корыстных устремлениях и разделении на чужих и своих, чужое и свое. Такое умонастроение чуждо последователям Шримад-Бхагаватам. Они полностью поглощены сознанием Кришны, считая, что Кришна принадлежит им, а не ему. Люди обращаются к другим низшим видам религии с целью уничтожить своих врагов или обрести мистические способности. Однако подобные религии полны страсти и зависти, и потому нечистые приходящие, пронизанные злобой, они наполнены безбожием. Омагианти мирандасья гинанджана шлакая чакшурун миритам гината исма шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам сапитам яна бутале свайам рупакада махиям дадати свападантикам ванчикалпатарубьяща крипасинхубьяйвача патитанам павайнибьо вайшнавибьо намунумаха джая шри кришна чайтанья прабхунитьянанда шри адвайта гададхара шри васадигоура бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нама Ом Вишну Падая Кришна Пришная Бхуталеша Мати Бхакти Веданта Свами Тиламне Намасте Сарасвати Деву Гуру Вани Прачарани Нарвишеши Шунья Ваде Пащатья Дештарни. Итак, в Бхагавад-гите описываются разновидности веры. И эти разновидности религии, разновидности веры являются конфигурациями гун материальной природы. И в соответствии с гуна-кармой человек принимает ту или иную религиозную традицию или систему. Именно в соответствии с гуна-кармой. И говорится, что человек в гуне благости способен различать на основе знания. Но человек в гуне страсти и в гуне невежества, несомненно, видит не различие, а отличие. И таким образом говорится, что даже в гуне страсти различать невозможно, только отличие. И поэтому Кришна говорит, то знание, которое рассматривает живых существ в соответствии с отличием их тел, является знанием в гуне страсти. И в гуне невежества живое существо всех видит не только отличными, но еще и отдельными. Как мы видим, допустим, в одной стране происходит какая-то война, другие люди, они даже никаким образом не препятствуют этой войне, или наоборот, даже способствуют, считая, что у них, по крайней мере, мир. Они думают, что все отделено друг от друга, и все может существовать отдельно, как мы можем думать об этом. Также, что мы можем отдельно развиваться, сидя дома, читая книги, или быть отдельными от руководства, или отдельными в своей духовной жизни. Но в шастрах говорится, связь всех живых существ существует. И этим связующим звеном является сам Кришна. Таким образом, чем больше или глубже человек познает Кришну, тем больше он видит связь между всеми живыми существами. И таким образом проявляется эта концепция, самая важная концепция духовной природы. Это единство. Единство и различие. Не отличие, а различие. И разделенность, а различные взаимоотношения с Кришной. И единство всех живых существ в этой деятельности. В чем же едины живые существа? Все живые существа едины в Боге. Поэтому великое произведение Махабхарата как раз описывает это великое братство. Маха означает великое. В чем же величие этого братства было? Что все были братьями где? В Боге. Поэтому не было ни нации, ни рас. Это не играло большой роли. Единственное, что играло роль, что каждый должен был знать о своей единой духовной природе и о своих взаимоотношениях с Кришной, которые могли проистекать в пяти основных расах. Шанта-раса, Даси-раса, Вацали-раса, Мадхурья, Сакья и там, Паракея. Итак, живое существо никогда не сможет постигнуть единство религиозной системы или единство и различие религии и философии до тех пор, пока оно не узнает о том, что все живые существа связаны между собой духовно. И любое действие одного живого существа тут же оказывает влияние на деятельность и на природу другого живого существа. И мы видим, что люди не осознают этого, они воюют, они неправильно обращаются с природой, загрязняют реки. И то есть Прабхупада говорит, отсюда все проблемы, политические, экологические, нравственные, физиологические, какие угодно мы можем видеть проблемы, кризисы всевозможные, очаги напряженности, горячие точки. Все происходит только по одной причине, что живые существа не видят своей связи. И эту связь они могут увидеть только через связь с Богом. Что они связаны все с единым Отцом. И поэтому они между собой также имеют эту связь. И говорится, эта связь постигается сначала на уровне Брахмана, что все есть душа и все есть души. В Махабхарате есть описание истории Махараджа Яяти, где он объясняет, что горы, реки, деревья, насекомые, трава, люди, звери, птицы, мелкие микроскопические живые существа, микробы, ракшасы, демоны, полубоги, великие мудрецы, ситхи, чараны, гандхарвы. Все они являются братьями. Просто одни это осознают, а другие об этом не помнят. Забыли и стали в этом забвении культивировать вражду. Даже не осознавая, что все они являются не просто братьями, а родными братьями. Родными братьями. Итак, Прабхупада говорит, именно поэтому суть Бхагавадгиты, этого разделения проявляется в первом стихе Бхагавад-гиты, где Дритараштра спрашивает Санджаю, что сделали мои сыновья и сыновья Панду. Он разделил этих братьев. Однако Арджуна, говорится, был самым лучшим из людей. И мы видим настроение Арджуны, что Арджуна считает всех своими родственниками. Всех абсолютно. Как на этой стороне, как на стороне противоположной. И Арджуна, как будучи великой душой, никого не воспринимает врагом. Но те, кто обусловлены гуна-кармой, видят в Арджуне врага и пытаются препятствовать ему. Однако Арджуна видит всех родственниками, всех абсолютно. И он называет чужих, в нашем понимании также, чужих детей, он называет своими сыновьями. Он говорит, я вижу своих сыновей, своих внуков. Но это не были реально сыновьями, как вот в нашем сейчас круге временном. Они не были, спасибо, не были его сыновьями. Это были дети. Представим, как вот у меня есть свои дети. У Кришна с Мараном есть свои дети. У Володи есть свои дети. И мы проводим различия, потому что он для своих детей делает то, чего для моих детей делать не будет. Он беспокоится о своих детях, но не будет беспокоиться о моих детях. Я также. Почему? Потому что мы разделены. Мы разделены. Но Арджуна, когда он говорит Кришне, почему он не хочет сражаться, он говорит, там мои дети. Чьи дети? Моих родственников, Шурины, дядья, там, по матери. И он начинает проводить эту черту. Он перечисляет все эти родственные связи. Он не видит никого, не связанный с собой родословный какой-то определенный. И говорится, что на самом деле, если даже брать, Прабхупада говорит, концепцию Адама и Евы, то мы все родственники. Все абсолютно. Как же мусульмане могут каких-то неверных найти или христиане, если они отталкиваются даже концепции Адама и Евы. Если первопрародители Адама и Евы, то мы все родственники. И что, не просто родственники, а вообще самые близкие родственники, поскольку все равно мы относимся к какой-то линии, там, Каина, Авеля, там, всех остальных этих личностей. Но люди забыли об этих родственных связях. Вот почему в свое время мы с вами пытались поднимать этот вопрос важности родословной. Для чего поднимается родословная в Библии, в Коране, в Шримад-Бхагаватам? Для того, чтобы показать вот эту взаимосвязь всех живых существ. Поэтому Прабхупада был заинтересован, чтобы Институт Бхактивиданты находил связь разных личностей с ведическими культурами. И мы с вами говорили, я уже объяснял вам, что нашли связь, допустим, Чингисхана, что он потомок Махараджи Парикшита через Джанамегов, через его детей. Тамерлан точно так же потомок Махараджи Парикшита и так далее, и так далее. Все люди между собой являются даже телесно родственниками, не говоря уже духовно. Они даже телесно все родственники. Все абсолютно. Почему? Потому что творцом тел является Брахма, отец вселенной. И все тела принадлежат Брахме. Он создает эти тела по указаниям Кришны. Кришна наделяет его способностью творить материальную субстанцию. И он использует эту энергию. Таким образом, живое существо не только духовно родственники в братстве находятся, оно и телесно родственники все между собой. Все нации, все расы. Более того, ладно люди, оказывается, горы, реки, насекомые, растения, птицы, животные – привидения, ракшасы, демоны, все между собой родственники являются. И это огромная-огромная семья. Такова, говорится, проникновенная суть этого произведения Махабхарата. Поэтому мать Кунти говорит Пхиме, женись на Кидимбе. Он говорит, она же демоница. Она говорит, она женщина, что ты? Она брата даже своего подставила. Почему таково настроение Кунти? Кунти видит взаимосвязь даже между демонами, демоницами и между праведными личностями. Они видят эту связь. Почему Кунти прославлена? Потому что она смотрит глазами преданности на все. И таким образом видит единую сущность всех живых существ. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна также объясняет. Он говорит именно об этом, что смиренный мудрец одними глазами смотрит на собаку, собакоеда, корову, брахмана, слона. Что значит? Видя их единую сущность. Точно так же это глаза преданных. Они смотрят едиными глазами на все религии, на все нации, на все расы, на всех живых существ, включая что? Даже микроскопические организмы, что они наши также кто? Родственники, они наши братья. И так уж получилось, что мы причиняем друг другу беспокойство, но мы причиняем это беспокойство вынужденно. В чем же вынуждены мы, почему причинять беспокойство? Потому что мы не служим Кришне. Когда живое существо не служит Кришне, оно совершает беспокойство. Вот почему говорится, что даже в воздухе находятся миллиарды микроскопических существ, и они предназначены для дыхания кого? Преданных. И тогда те микроскопические существа, которые жертвуют своей жизнью для дыхания, чтобы совершали преданное служение, они получают также, совершают что? Вайшнава-сева. Отдавая свои жизни на то, чтобы было совершено какое-то служение более высокого порядка. И они застигают освобождение. Вот почему Кришна говорит в Бхагавад-гите, что мой преданный, занятый преданным служением, даже убивая, не навлекает на себя греха. Почему грех? Он дает благо. Потому что живые существа, которые участвуют в процессе поддержания определенных видов деятельности, связанных с чистым преданным служением, также совершают чистое преданное служение. Что же они делают? Они жертвуют своей жизнью, чтобы кто-то дышал, ел, пил, ходил и так далее. И эти микроскопические живые существа, черви, там, микробы, черви, эти насекомые, все это становится частью преданного служения. Потому что говорится не джива, дживана, дживасам, одно живое существо поедает другое живое существо и выживает. А говорится дживана, джива, дживасям означает, что одно живое существо жертвует ради другого живого существа. И то живое существо жертвует своей жизнью ради другого существа, чтобы был совершен круг чистого любовного преданного служения. И тогда все эти жертвы воспринимаются как жертвоприношение. Если живое существо не видит эту последовательность, то живое существо совершает или сразу впадает в этот круговорот причинно-следственной связи, порождает карму, реакции. Почему же реакции порождаются? Потому что живое существо не видит этой связи, что живые существа предназначены для таких жертв только ради одной цели. Какой? Что они поддерживают чье-то преданное служение. И таким образом невинные живые существа служат осознающим личностям. И поэтому два вида служения есть, которые называются одно бхакти-йога или вайтхи-садана, или еще там есть рагануга или према-бхакти. И другой есть неосознанное преданное служение, но также оно считается преданным служением, поскольку предназначением любого живого существа является служение другим живым существам. И в итоге поэтому Господь Чайтанья провозглашает этот закон, закон всего бытия, как материального, так и духовного. Гопип хартур падакама лайор, даса даса анудасага. Цветы, говорится, и пыль жертвуют собой ради того, чтобы поддерживать преданное служение. Гопи. Гопи жертвуют всем своим достоянием, своей жизнью и всем, чтобы поддерживать взаимоотношения Радхи и Кришны. Радха всем жертвует ради того, чтобы Кришне было хорошо. А Кришна, принимая, всем жертвует ради того, чтобы все живые существа были вечными в знании и получали блаженство через эти пожертвования. Кришна платит живым существам за такие жертвы, жертвуя всем атмане веданам. Полное предание, это означает полностью отдавая все Кришне, живое существо, за это получает награду от Кришны. Какое? Блаженство. Вечное блаженство. Расамрита. Он получает блаженство этих взаимоотношений с Кришной. Каких? Любовных, чистых взаимоотношений. И живое существо испытывает величайшее счастье и радость. Итак, когда живое существо соприкасается с гунами материальной природы, а как же оно соприкасается с гунами материальной природы? Оно может находиться в гунах, но оно может не находиться под влиянием этих гун. Как Прабхупада приводит пример лотоса или лебедя, который всегда сухой, хотя постоянно может находиться в воде. Лотос всегда в воде. Лебедь всегда основное место пребывания лебедя – небо и вода. Но так устроена природа лебедя, что он всегда сухой. Лотос всегда сухой. Хотя все остальное смачивается. Точно так же и преданный, он находится в этом материальном мире, но он не попадает под влияние гун материальной природы, хотя постоянно с ними соприкасается. Как же это происходит? Это происходит по милости Кришны. Когда живое существо стремится действовать духовно, нематериально. А что значит стремление действовать духовно? Это значит видеть все живые существа между собой взаимосвязанными. Это один из принципов постижения брахманического уровня. Поэтому говорится, брахман – это означает увидеть, что все живые существа, независимо от их форм, деятельности, места пребывания, являются вечными, что душами. Вечными душами. Это называется постижение брахмана. Поэтому имперсоналисты, они воспринимают так, весь окружающий мир, что все живое и все имеет одну и ту же природу. Все едино. Это философия имперсонализма. И поэтому проявляется очень важный аспект в имперсональной философии, который называют упадхармой для именно Бхагавата-дхармы. Они могут сострадать всем. Почему? Потому что они видят всех едиными. И только понимают, что это единство скрыто различием чего? Тел. А тела являются продуктом невежества. Почему? Потому что живое существо, не видя этой связи, ведет отдельную эгоистическую деятельность в борьбе за чувственное наслаждение, получает реакции в виде своего тела, которое не похоже на тела других, формы, места рождения и так далее, разные области, высшие, средние, низшие планетарные системы. И поэтому Прабхупада говорит, что имперсоналисты, видя эту единую природу, могут сострадать живым существам. Но их сострадание не является абсолютным. Почему? Они знают лишь низший аспект проявления Абсолюта. Одну лишь ипостасию. Это безличностную природу духовного бытия. И мы слышали, Бхактичитанья Махарадж вот недавно цитировал это, что на уровне имперсонализма они постигают брахман, это аспект сад, вечности. А мистики, йоги-мистики, они могут постигнуть природу параматмы, это аспект чит. И только бхакты могут постигнуть природу ананды, то есть духовного блаженства. Потому что и первые, и вторые будут не удовлетворены. Не удовлетворены. А раз не удовлетворены, значит вынуждены возвращаться в материальный мир. Поэтому Прабхупада говорит, что до тех пор, пока человек не встал на путь бхакти, он будет вынужден возвращаться. И какого бхакти? Чистого, да, чистого бхакти. Он будет вынужден вернуться в материальный мир. Почему? Потому что он не будет удовлетворен духовной жизнью. Почему же мы не удовлетворены духовной жизнью? По той же самой причине. Мы не удовлетворены тем, что у нас есть эгоистические желания, которые не исполняются, и мы не можем ощутить блаженство. Вот почему говорится, что человек, который стремится стать счастливым в духовной жизни и ощутить экстаз, он сам себе противоречит, принимая славу, почести, богатство, последователей, потому что именно это станет препятствием в получении экстаза. Вот почему чистые преданные или люди, которые хорошо разобрались, что это же такое наука преданного служения, отказываются, отрекаются от плодов своей деятельности в пользу этого духовного блаженства, о котором они очень много наслышаны и знают, о котором они читают, к которому они стремятся. Говорится, что основным признаком живого существа является желание блаженства. Никто не пытается любить Кришну, если в итоге это не приносит блаженства. Зачем тогда его любить? Никто не станет любить Кришну ради страданий, потому что сама любовь будет давать блаженство. Таким образом, основным мотивом живого существа является достижение блаженства. Но это блаженство живое существо получает только во взаимоотношениях с Кришной, когда полностью все без остатка отдает себя служению Господу. Посредством вот этой взаимосвязи между всеми живыми существами. Санатана Госвами описывает в вайшнавском этикете, что вайшнавский этикет является естественным поведением преданного и подразумевается чистого преданного. Что это означает? Что везде есть авторитеты. Как мы узнаем, что человек духовно не продвинут? Он не принимает никаких авторитетов. Для него это неестественно. Он думает, что естественно не принимать авторитет. Как Махарадж Яяти также объясняет в этой истории свои падения с райских планет. Он говорит, люди, которые заняли положение полубогов и находятся на райских планетах, несомненно, ученые, но вся их ученость лишь для того, чтобы высмеивать глупых и побеждать их в спорах и дерзить с равными. И поэтому, говорится, их судьба недальновидна и их судьба предсказуема, поскольку, исчерпав все свое благочестие, они становятся жалкими грязными насекомыми в форме червей в испражнении и мух, поскольку они даже не могут себе представить, что можно сохранить благочестие и спуститься в одну из варш на земле. Варш, которые предназначены для увеличения своей преданности. Не благочестия, а именно преданности. И Кришна в Бхагавад-гите также объясняет, что Сукрита, о которой говорит Бхагавад-гита, и Прупада говорит о Сукрите. Сукрита не связанная с кармой, йогой и гьяной, а Сукрита связанная с преданным служением в гуне благости, то есть картавья будхи, когда живое существо совершает свой долг в преданном служении без желания получить какую-либо награду, лишь из чувства благодарности перед Богом, осознавая его положение по отношению к этому миру и ко всему окружающему бытию, что он является чем? Кем? Другом и благодетелем каждого живого существа, что все, что он делает, и что бы он ни совершал, приносит только благо живому существу. И когда живое существо поднимается до этого понимания, оно начинает совершать такой тип преданного служения. И говорится, что такой тип преданного служения дает ощущение полного материального счастья, к которому живое существо может привязаться, даже в преданном служении. Оно полностью счастливо материально. Но его счастье материальное, и оно может думать, что его счастье в преданном служении, раз оно испытывает счастье, полное удовлетворение, счастье, то есть некая форма высшего удовлетворения, оно может думать, что это духовная ананда. Но это не является даже шантой. Даже шантой не является, поскольку оно испытывает удовлетворение от исполнения счастья, от того, что оно умудряется исполнить долг. Но говорится, что духовный экстаз возникает от того, что у живого существа появляется взаимоотношение с Кришной. Взаимоотношение. Не то, что вы отдаете что-то и счастливы. И приводится пример Карны, который испытывал величайшее счастье, когда что-то отдавал кому-то. Это классический признак привязанности к гуне какой? Благости. Классический пример великой личности. Факт, он великая личность, поскольку это приносит восхищение, что человек наслаждается тем, когда что-то отдает. Это признаки гуны благости. Но он этим что? Наслаждается и привязан к такому виду наслаждения. Отдавать. Отдавать, отдавать. Итак, все религиозные системы, кроме Бхагавата-дхармы, говорится, они находятся в гунах материальной природы, а значит, мотивированы. Мотивированы. И поэтому они видят это различие между друг другом. И вернее, даже не различие, а отличие. И поэтому Прупада говорит, индуизм против мусульманства. Вот в индуизме, кстати, считается, что быть мусульманином – плохая карма. Это особая форма ведической культуры – считать другие религии низшими. Но ни в коем случае это не является прерогативой вайшнавской культуры. Но это является прерогативой ведической культуры. Считать людей млечхами, чандалами, недостойными, заливать свинец там, в горло тому, кто рассказывает о преданном служении и так далее. Почему? Это ведическая культура. И между ведической культурой и вайшнавской культурой есть также различия. Почему? Потому что ведическая культура – это культура в гуне благости. А вайшнавская культура – это ниргунам. Это Бхагавата-дхарма. Что это означает? Что там нет привязанности к форме, к касте, к положению, брахман или кто. Поэтому там каждый сапожник может быть больше почитаем, чем царь, который культивирует мистическую йогу. А сапожник может культивировать чистое преданное служение. Каждый охотник, который как вот положение мригари, может написать величайшее произведение или там священное писание, как Валмики, который убивал животных, и величайшие браманы могут сохранять материальную платформу. Это вайшнавская культура, поэтому говорится Рамаяна, Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам, которые описаны Вьясадевой, они описаны в духе преданности и постоянно высвечивают преданность живого существа. Не его рождение, образование или что-то, как он там интеллектом каким обладал или красноречием, а эту преданность. И когда человек предается, то он наделяется, говорится, всеми лучшими качествами не полубогов. он проявляет качество самого Господа. И поэтому в Бхакти Расамрита Синху описывается, что качественно живое существо равно Кришне, но количественно ему уступает. Таким образом, когда живое существо попадает под влияние своей естественной природы, конституциональной, то есть духовной природы, оно качественно становится равно кому? Кришне. И поэтому так привлекательно. Поэтому становится так могущественно. Говорится, что одно живое существо, одно может творить материальные миры. Одно живое существо может стать творцом мира материального. Таким могуществом оно обладает. Одно живое существо. И в Бхагаватам говорится, что каждый обладает таким потенциалом, что может быть повелителем всего материального мира. Повелителем всего материального мира. Не одной вселенной, как Брахма в каждой вселенной, а повелителем всего мира. А кто является повелителем всего материального мира? Господь Шива. Господь Шива. Сада Шива. Он является повелителем всего материального мира. И говорится, что живое существо также обладает такой же природой могущества, когда оно находится в связи с Кришной, что оно уступает ему совсем там немного. По-моему, насколько я помню, каждое живое существо, сама душа, даже пограничная энергия, Хладини Шакти, имеет, насколько я помню, 70, да, качеств или сколько? 78% возможностей самого Кришны. Вы представляете, 78% возможностей самого Кришны. Вот мы с вами таковы. А мы говорим там, курить не могу бросить, там, или пить не могу встать. Почему? Потому что мы обусловлены, мы нечисты. И именно эта нечистота ограничивает нас. Чем больше мы думаем, что мы тело, тем в большей степени, а телом мы ограничиваемся в первую очередь через ум и через ложное эго. И поэтому мы ограничены. Мы думаем, я не могу подчиняться, я не могу это терпеть, я не могу смириться с этим, я не могу выказывать почтение. Это то, о чем говорит Господь Читания, что ниже соломы, там, терпеливее дерево и почтительнее по отношению к другим. Мы не можем этого сделать. Мы чувствуем, что мы не можем. Почему это ощущение невозможности присутствует в нас, в нашем уме? Из-за обусловленности, из-за нечистоты. Вот почему говорится, что для чистого преданного нет ничего невозможного. Поэтому он входит в любую ситуацию. Как Арджуна, пока он был нечист, он не хотел сражаться, потому что это было для него невозможно, для его чувств, для его представлений, ума и все. И поэтому Бхактисиддханта Сарасвати говорит о том, что мантра предназначена именно для этого, для освобождения от материального ограничения. Когда мы думаем, что мы что-то не способны делать. Потому что у нас есть 78% способностей Бога. Почти Боги. 78%. Ни 1, ни 2%. Не просто титикшем вакаруником садху, 2. Титикши и вакаруника шакти. А 78 качеств Кришны проявлено у каждого индивидуального живого существа. И всего не проявлено, получается, 22. Кришна оставляет это на каких-то особое положение свое. На свое особое положение. Удивительно. Почему же мы так ограничены? Потому что мы не способны предаться. И говорится, в чем была прерогатива ачарий, допустим, Прабхупады, Шрилы Прабхупады? В том, что Прабхупада не был ограничен. Когда его братья в Боге говорят, это невозможно, да зачем это? Да млечков никогда не спасешь. Это было исключительно представление кого? Обусловленного сознания. У них такая плохая карма, как ты их спасешь? У них нет интереса. Его братья в Боге складывали представление обо всем мире, обо всем, ограничивая его рамками материальных реакций. И ограничивая деятельность человека, который служит под руководством духовного учителя, ограничивая его какой-то прошлой кармой, его собственными индивидуальными способностями и так далее. Но суть в том, что, говорится, йога майя делает невозможное возможным, а маха майя делает возможное невозможным. Таким образом, для Прабхупады это было естественно действовать, как хотел гуру, даже если его планы гуру выглядели просто немыслимо. Не может быть! Не может быть такого! Не может быть, что этот человек изменился. Не может быть там то. Не может быть такого. Не может быть сякого. Почему мы говорим, этого не может быть? Потому что мы ограничены. Поэтому мы не верим, что кто-то может измениться благодаря преданному служению. Никто не может измениться благодаря аспирантуре докторской и кандидатской. Вот почему я очень аккуратен к этим вещам. Потому что на самом деле мне плевать, есть у вас красный диплом или нету, закончите вы аспирантуру или нет. Почему же тогда я прошу людей учиться, вот я, допустим, прошу их с красным дипломом там, или с чем-то заканчивать, в аспирантуру идти, только по одной причине. По какой? А? Чтобы потом предаться. А кто знает, по какой причине? Видя, как это их вдохновляет. Что они вдохновляются куда больше именно через это. Через такой вид заботы. Поскольку они обусловлены, и они будут думать. Раз Лакшми Нарайана думает о наших диссертациях, о том, как мы в аспирантуре, это сочетается с наставлениями наших родителей. Это немножко сочетается с нашими представлениями. Он, несомненно, самый продвинутый и самый лучший друг и благодетель наш. Но если бы я им сказал, нафиг все выкидывайте. Почему? Потому что как раз я беспокоюсь о том, что они могут не предаться. И тогда им понадобятся кандидатские, вот эти все. То есть я делаю упредел на их падение. Потому что если бы я был уверен, что эти люди могут предаться, им вообще нафиг не нужно образование. Потому что это образование становится порой только чем? Препятствием. Препятствием, которое вздергивает этих людей над другими. И Прабхупада говорит, наличие хорошего образования может выглядеть просто как ситха. А ситхи всегда препятствуют в преданном служении. Почему? Потому что человек, который не развил определенное сознание, он всегда этими ситхами гордится, а гордость является причиной оскорбления и падения. Именно гордость. И мы видим, что здесь особые вот личности, особо вдохновленные на красные дипломы, особо вдохновленные на разные аспирантуры и так далее, они не принимают преданность. И они также начинают рассматривать людей через их образованность, поэтому они с учеными больше стремятся общаться. Они думают, вот этот человек необразованный, да, он что там, Степа из деревни, там Плакса, или там Шривас, ботинок там, или кто-то еще. Да, Лакшми Нарайана тоже не очень образован. И там кто-то еще. Вот Бхактичитани Махарадж, он три месяца проучился в университете, так его и не закончив. Три месяца он проучился, увидел Прабхупаду, и послушал его лекцию и понял, что учиться – это просто майя. И все, и бросил учебу. Хотя он председатель приемной комиссии Института Бхактивиданты в Дурбане. Прабхупада говорил, те, кто идут путем изучения философии сознания Кришны, становятся самыми образованными людьми во всем мире. Потому что они получают трансцендентальное образование. Трансцендентальное образование, а не материальное. Материальное образование усиливает ложное эго. И мы видим, как те преданные или те вот мои ребятишки эти, они... У кого самое такое большое ложное эго? У отличников. Поэтому они везде квакают, они всегда в центре внимания, они всегда обращают на себя внимание. Вот из всех 100 человек, вот, или там, допустим, 40 человек, мы можем видеть, что какую-то одну личность всегда, вот ее все знают. Почему? Потому что она везде что-то выкрикивает, выкукарекивает и так далее, везде лезет. И кажется, что это живое существо очень сильно предается. Но оно просто все время хочет быть на виду. Такой тип мышления. И оно может этого не замечать. Желание выделиться из общей массы. Это описывается как тонкое проявление вожделения, сексуальных проблем. Желание выделиться из общей массы. Любым образом. Что-то выкрикнуть, что-то высказать, что-то там спорить с кем-то, победить кого-то в спорах, какой-нибудь доктор наук, потому что он коммунист там или кто-то еще. Постоянно сделать какой-то фурор со своей лекцией, с какой-то... Это желание выпендриться. Почему же так происходит? Другой человек может очень быть смиренным, и он просто ходит распространять книги, или туалеты моет, или что-то еще. Это не приходит сразу, потому что гордость сразу не проходит. Гордость проходит только тогда, когда мы начинаем видеть качества. Какие? Трансцендентальные качества. А чтобы увидеть трансцендентальные качества, нужно как минимум, говорится, подняться до гуны благости. И тогда можно увидеть, что сапожник в миллион раз полезнее, чем ученый браман. Ученый браман. Что какой-то охотник мригари оказался куда более способным написать священное писание, чего не способен сделать Ромка наш. Священное писание. Почитайте его священное писание. Знаете, что такое словоблудие? Почему называют словоблудие? Вы знаете, что такое блуд? Что такое блуд? Может, почему называют блудница или блудник? Что это означает? Ну, блуждает. Что это блуждает? Путешественник, да? Турист. Или что? Что такое блуд-то? Не прелюбодействовал. Что такое блуд-то? Это проституция, да. Это проституция. Мужская или женская проституция блуждает. Вот блудный сын. Не путешествующий сын, не возвращение путешествующего сына, а блудного сына называется. И поэтому словоблудие. И Прабхупада говорит, эти ученые, они не контролируют свой ум и не контролируют свой язык. И пишут разные трактаты, всякие, болтовню разную. Что указывает просто на их похоть, на их сексуальные проблемы. Эти писатели, поэты, они словоблудствуют. Почему? Потому что они умствующие глупцы. То есть, это умствование, проявление чего? Вожделение. Вожделение. Поэтому он говорит, многоветвист ум того, кто не может мне предаться. Они не могут предаться, и поэтому они умствуют. Разные кренделя в эти все таки. И поэтому говорится, что человек может не увидеть преданность. Не увидеть преданность в людях. Не оценить какого-то преданного, как Джада Барата. Все считали его сумасшедшим, бросали его камнями, дети бегали, плевали в него, брызгали. Никто не выказывал ему почтения, люди высмеивали его, не зная, что под его таким поведением скрывается великая душа, осознавшаяся душа, великая душа, полностью осознавшая свои взаимоотношения с Богом. А Махарадж Рахугана увидел это. Вы можете себе представить славу царя Рахуганы, который сумел разглядеть трансцендентальные качества Джада Бхараты. Царь, за которым мальчишки не бегали, не плевали в него, ничего. Царь снискал милость того, кого все оплевывали. Искал милость. Великий царь Рахугана, повелитель там Шибии там, и что-то еще. Величайший, то есть двух самых огромных областей Бхарата-варши. То есть практически самый крутой царь, который пользовался такой славой, таким уважением. Упал ниц перед браманом в надежде, что он простит его оскорбление. Ниц перед кем? Кого все остальные считали просто животным практически. Почему? Потому что все рассматривают именно такими глазами, они не видят преданность. И поэтому простые люди, несомненно, бы считали, что царь более велик, чем этот сумасшедший. Это мы говорим сумасшедший. Более того, оскорбляли люди его. И оскорбляли вроде нормальные люди. И он себя вел таким образом специально. Для чего? Чтобы люди не беспокоили его. Всевозможными мирскими желаниями, своими мирскими вопрошаниями. Как люди там приходят к какому-то садху. А вот какая моя преданность? А как у меня там будет с семьей? А когда я предамся? Это говорится, что это все побуждение мирского сознания. Когда я предамся. Астролог должен рассчитать, когда он предастся. Вы представляете? Астролог должен ему рассчитать все это. И тогда он будет, еще мне рано предаваться, так рано. Это вот по астрологии вот тогда. Прабхупада рассказывал одну историю, как человек поклонялся Хануману. Говорится, 18 дней надо было ходить вокруг Туласи и говорить мантру «Ом намо Ханумана, Ханумана я, ом намо Бхагавате Хануманая. Вот как надо было говорить. Ом намо Бхагавате Хануманая. Поскольку Бхагавата это как Бог. Но Хануман, поскольку он великий преданный, то говорится, иногда чистых преданных также называют Бхагаванами. Бхагаван значит чистый преданный. Одно еще из терминов. Мы думаем, Бхагаван это Бог. Но еще и чистых преданных называют Бхагаванами. Поэтому, в частности, Шиву Бхагаваном иногда называют. Иногда даже Брахму называют Бхагаваном. Иногда какого-нибудь великого преданного называют Бхагаваном. Также к нему обращаются, как Бхагавану. И 18 дней надо было ходить вокруг Туласи. Не спать, не есть, ну и там все остальное. Не обороняться и не совокупляться. И говорится, что он так искренне настроился, что на седьмые сутки Хануман перед ним появился. И он увидел Ханумана, который прямо перед ним появился и сказал, ты меня очень удовлетворил такой аскезой, я готов исполнить любое твое желание, говори, что ты хотел бы. И он говорит, подожди, ты вне сроков появился. А строго по выкладкам ты должен появиться на 18-е сутки. А поскольку ты появился раньше, что-то значит нарушилось. Так что давай сваливай, на 18-й день придешь. И говорится, Хануман обиделся и не приходил к нему больше никогда. И эта история описывается одним из ачарьев, что люди могут быть очень привязаны, и вот эти привязанности, вот этих стандартов, говорят о том, что они обусловлены материальными представлениями, материальными желаниями. Поэтому они не понимают, что кто-то может прогрессировать быстро, вне сроков, получать посвящение в сердце, вне сроков, может быстрее осознать, чем другие божества, взаимоотношения какие-то, может это делать. Почему? Потому что он очень решительно настроен. Очень решительный. И говорится, решительность в преданном служении – одно из важнейших качеств также, которое указывает на желание и искренность человека. Поэтому говорится, когда желание и искренность соединяются, то они рождают что? Решительность. Решительность. Поэтому Кришна говорит, многоветвист разум того, кто нерешителен. А почему человек нерешителен? Он говорится, снедаем демоном сомнений. Сомнений. Снедаем демоном сомнений. А сомнения порождены его страхом потери определенных привязанностей. Страшно. Поэтому сомнения автоматически появляются. Когда мы боимся что-то, сомнения. А боимся мы только по одной причине. По какой? Да, мы боимся потерять. Потерять этот мир. Боимся потерять все это. Что нам так дорого здесь стало. Мы боимся это потерять. И поэтому у нас сомнения. А если я предамся, как кто же будет кормить моих детей? А если я предамся, кто же мне поднесет стакан воды? А если я вот... И вот это появляется. Сомнения. Очень много сомнений. И человек начинает бороться с этими сомнениями. Бороться. И он проигрывает. Почему? Кришна говорит, для сомневающейся души нет счастья ни в этом и ни в ином мире. Он проигрывает и в духовном, и в материальном отношении. Нужно позволить развеять свои сомнения. А как сомнения исчезают? Как вы думаете, если у человека нет веры, можно устранить его сомнения? А? Нет, конечно. Потому что вера – это знание. Прабхупада говорит, мы можем иногда заменить слово «вера» знанием, но мы не заменяем его знанием, мы говорим «вера». Но вера подразумевает знание. Но почему же говорится, что мы не говорим просто знание? Потому что знание может быть лишено чего? Веры. Что же за знание, которое лишено веры? А? Это означает, что человек не реализован. Это нереализованное знание. Разница в этом лишь. Гянам, вигьянам, сахитам. Поэтому веру называют вигьяна майя. Вера. И вот именно такая вера, вигьяна майя, ведет к ананда майя. Вигьяна – это означает что? Реализованное, да, реализовывает он. Гянам, вигьянам, сахитам, Кришна говорит, что я сам тебе продемонстрирую, как теорию нужно воплощать в практику. И я, то, что я тебе говорю, я тебе могу демонстрировать это. Я тебе не только говорю теорию, я тебе демонстрирую это реализацией своей собственной. И поэтому Арджуна, видя эту собственную реализацию Кришны, принимает его кем? Гуру. Принимает его гуру. Он видит, что Кришна не только говорит, что не надо скорбеть, он сам не скорбит над всем тем, что, о чем говорит. Он сам таким образом действует. И поэтому Кришна говорит Арджуне, Гьянам, Вигьянам, Сахитам, я тебе показал это? Я тебе продемонстрирую, что такое истинное знание. Поэтому знание, которое лишено веры, не имеет никакой ценности. А знание, которое называют верой, это означает вигьяна майя. Вигьяна майя коши. Это то, как раз, что Прабхупада описывает в Шримад Бхагаватам, как развитие тонких тканей головного мозга. Тонкой природы, вигьяна майя коши. Это то, что позволяет устранять сомнения. Потому что сомнения рождаются не из духовной природы, а из какой? Из материальной. Вот почему говорится, что сомнение – это проявление не просто разума, а какого разума? Материального, который еще не до конца одухотворен. То есть не очистился, не освободился от материи, от материальных представлений. Итак, это представление о различиях очень важно, но оно проистекает от представления о единстве. Поэтому Прабхупада говорит, единой деятельностью, объединяющей все живые существа, является Бхагавата-дхарма, которая называется Санатна-дхарма. Вечная, изначальная, всегда существующая деятельность души и всех душ. Итак, как же мы можем устранить противоречия? Только на основании взаимоотношений с Кришной. Также и в нашем храме, в общине, в ИСККОН в целом, в мире, во Вселенной противоречия устраняются только развитием сознания Кришны, осознания Бога. Поскольку живое существо, видя единого Господа, видит и связь всех остальных живых существ, единство и различие. В чем же различие находится? Различие в этих расах, в этих взаимоотношениях. Кто-то хочет быть супругом, кто-то хочет быть другом, но у всех единый объект. И это объединяет всех. Как мы хотим, чтобы у нас была... Мы даже здесь, один из Махараджи давал лекцию и говорил, даже мы здесь хотим, чтобы у нас был любовник или любовница, была жена, были родители, были друзья, были слуги и были те, кто нами восхищается. Даже мы, потому что мы здесь как раз имитируем кого? Кришну. Поэтому мы хотим иметь любовницу помимо жены или любовника помимо мужа. Поэтому мы хотим, чтобы у нас были отец с матерью, чтобы они не разводились. И что они? Нас любили, и они были какими? Богатыми и очень добрыми к нам. Мы хотим иметь настоящего друга, который за нас в огонь и в воду. Не мы за него, а он за нас в огонь и в воду. Мы хотим, чтобы не сами быть слугами, а чтобы у нас было много слуг. И мы никем не хотим восхищаться. Мы хотим, чтобы восхищались нами. И восхищаемся кем? Собой. Мы всегда восхищаемся собой. И вот это, говорится, и является невежеством. Когда живое существо покрывается этими представлениями, то как раз оно и не может выбраться, и оно во всем сомневается и всего боится. Оно боится потерять положение, это вот ложное представление, что я тогда не буду кем? Богом. Я не стану Кришной. Это страх появляется в сердце живого существа. Страх осознать себя душой, страх действовать как душа и страх, что осознать, что я вечный слуга. В Бхагавад-гите именно об этом говорится. И поэтому говорится, что все эти религии, они в страхе находятся перед Кришной. Поскольку культивируют эти нечистые мотивации, мирские все желания, желания вот этих семейного счастья, мы говорили, кармаками, ситхаками, пхуктаками и муктаками. И поэтому, когда мы говорим, что Бог один во всех религиях, то мы, может быть, не очень хорошо осознаем, что мы говорим. Бог-то Он один. Это могут понимать разные религии. Просто у них представление о Боге, что ради чего надо поклоняться Богу. Это различие сразу возникает. Сразу делай различие. Ради чего и кто должен поклоняться Богу? Если мы говорим, что каждый может поклоняться Богу, Бхагаватам говорится, даже черви, насекомые, птицы, звери, то в каких-то системах только избранный народ, какая-то определенная система, только избранное сословие, только вот такие. И всегда бы только эта нация, только этот народ, только эти люди. И происходит это разделение. Разделение людей по религиозным признакам. Это означает разделение людей по гуна-карме. По гуна-карме. И из этого разделения проявляется сразу отличие. Что твоя религия и моя религия, твой Бог и мой Бог. И Прабхупада говорит, поэтому, пока люди не осознали себя как души, они не смогут достигнуть мира во всем мире. И наша задача восстановить, одна из задач ИСККОН, Прабхупада говорит, это восстановление мира во всем мире путем распространения какого знания? Духовного. Духовного знания. И освящение всех религий с позиции духовного знания. Что целью любой религии является осознать себя кем? Душой. И когда живое что осознает себя душой, тогда оно должно осознать свои что? Взаимоотношения с Богом. Даже находясь в этом материальном мире, в этом теле, имея плохую или хорошую карму. Живое существо должно, здесь Прабхупада говорит, все это занять в служении высшей душе, да, в служении Кришне. Какую? Даже свою карму занять. И вот почему говорится, что чистое преданное служение доступно для всех. Независимо от кармы. Потому что вы как бы осознали, что вы душа, а что вот это то, что с вами происходит, это ваша карма. Вы просто берете это все, хорошее и плохое, и занимаете в служении Кришне. Это очень важная, Прабхупада говорит, деталь осознания. Что значит занять в служении Кришне хорошее и плохое? Очень важно понять вот это. Все как бы сразу отделяют. Хорошее-то понятно, как занять. А как же плохое-то занять? Но там важным аспектом является в служении Кришне. Поэтому разницы между хорошим и плохим нет. Потому что самое главное это понять, как этим, что делать? Удовлетворять Кришну. И тогда сразу понятно, как и хорошее, и плохое занять. Что плохое есть у человека? Гнев. Гнев можно занять? В шастрах описывается. Надо гневаться на оскорбителей. Кто, который критикует вайшнав, там, критикует Бога и так далее. Следующее. Гневаться можно на свои собственные недостатки. Сколько угодно. Сколько угодно. Орать на себя можно там, и что там, не знаю, гневаться. Гнев можно занять также в служении. Гневаться на тех, на кого просит гневаться господин. Ну-ка иди там, убей их всех. И можно применить все свои способности. А далее говорится, свои недостатки. Что же является недостатком? Мы думаем, вот у нас недостаток образования. Но мы можем проповедовать тем, у кого еще меньше образования. И тогда мы в их глазах какие? Ученые. Ученые прямо. Ученые люди. Можем проповедовать чем-то другим. Очень много вариантов существует. И когда человек хочет это понять, Кришна, говорится, дает разум. Как понять, что можно использовать в служении Кришне все. Просто само живое существо не всегда квалифицировано это делать. Поскольку каждый ищет чувственных наслаждений. Поэтому нужно важно иметь руководство. И поэтому Прабхупада говорит, что мы должны всю деятельность совершать под руководством духовных авторитетов. Всю деятельность. Почему? Потому что они видят, а мы не видят. Их глаза раскрыты знанием, их глаза умощены бальзамом любви, а наши глаза умощены пленкой похоти, и наши глаза закрыты невежеством. Не раскрыты знанием, а закрыты невежным тьмой. Вот почему так важно слушать продвинутых, преданных, продвинутых вайшнавов. Вот мы сейчас получали общение Махараджи. И как человек говорит, что я-то гирлянду получил. И говорится, что новичок, он стремится получить предмет. А опытный преданный стремится получить что? Нектар, да, нектар. Нектар преданности. Нектар преданности. Поэтому говорится, что суть не в атрибутах, а суть это в том, чтобы услышать это. Что такое продвинутый? Шраванам. Он способен это услышать. И это воспринимает как самую высшую награду для себя. Что он в этом общении услышал то, что теперь ему поможет совершать какое? Бескорыстное преданное служение. Вот это и есть истинная милость. Что теперь у него появился вкус к бескорыстию. Еще раз общение с этой личностью дало то, что в моем сердце появилось желание на самом деле предаться как чисто. А люди, которые получают гирлянды или что-то, они, как правило, начинают что делать? Гордиться, конечно. И порой эта гирлянда, это как проблема большая приходит. Большая проблема. Я помню себя в начале, когда вот так хотелось, чтобы публично сказали что-то хорошее про тебя. Вот, допустим, многие, вот, кто храм там сейчас строит, наверняка ждали, что Бхактичитанья Махарадж сейчас публично. Вот Кришна Смаранам, Киджай, там, или там Лакшми Нараяна, Киджай, потому что столько вот сделал, там Мадхуха, Шримати Радхарани его ждет. И все, и прямо и сразу ура! Или Аджас Вигерлянду. Вот поверьте мне, когда вы станете какого-то, ну, займете положение авторитетов по просьбе чьей-то, вы увидите, что вы будете гирлянды одевать не на самых продвинутых. Сами вы увидите, что на кого вы будете одевать гирлянды. Публично еще, в присутствии других, кто стремится к чему? К пуджи. К пуджи. И Кришна будет так управлять, поскольку Кришна знает сердце, что мы хотим выпендриться. Что именно мы хотим признания. Прабхупада говорил, что гьяни – это означает признание. И мы хотим признания. И поэтому мы ждем, что где-то публично нам что-то дадут, скажут. Мы не хотим, чтобы так тихонько где-то под одеялом, или чтобы никто не знал. В этом вся суть. И мы хотим, чтобы это окружающие увидели. Это и есть гуна какая? Страсти. Это и есть гуна страсти. И чтобы занять нашу... поднять нас до гуны страсти из невежества, нам одевают гирлянды, потому что мы в тамасе. Вот как Махарадж рассказывал, многие думают, распространять книги – это раджас, проповедовать – это раджас. Ну, они в раджас. То ли дело брахманическое – это петь бажаны. Это тамас. Называется тамас в преданном служении. Тамас чем характеризуется? Что человек в тамасе думает, что он кто? Браман. Браман. Он думает, что это как раз Мадхьяма. Мадхьяма не проповедует. Это Утама не проповедует. Проповедуют Мадхьямы в раджасе. Нет. Мадхьямы, те, которые проповедуют по всему миру, везде лезут, это как раз и есть проявление гуны благости. Которое занимает что? Гуну страсти, да. Это и есть знание, которое позволяет эту страсть разжигать. Потому что без страсти ничего невозможно распространять. И Прабхупада говорит, наше движение – это проповедническое движение. То есть наша задача, вот там одна из целей, искон первая, какая? Повсеместно что делать? Распространять духовное знание и обучать людей основам духовной практики. В каждом городе и в каждой деревне. Проповедовать, проповедовать, проповедовать. И для этого нужна очень хорошая гуна страсти. Поэтому они все вот эти основные такие вайшнавы, все они кто? Тхакуры, мы с вами говорим, тхакураджи. Бхакти Винон Тхакур, Билмангал Тхакур, Харидас Тхакур, Баладев Видьябушина Тхакур, все они тхакуры, Бхакстан Сарасвати Тхакур, они все тхакур. Тхакур кто-то? Воин кшатри. И воин не в том смысле кшатри кастовый, а воин в духе, да, по духу. То есть очень по духу воинственный человек. Поэтому их называют тхакур. То есть, Бхактисиддханта Махараджа пишет, это духовный воин, вот это вот есть тхакур, что они очень воинственны в духовной жизни. И в чем же их воинство? Они распространяют это духовное знание по всем углам. Всем. А Прабхупада говорит, это невозможно завершить, потому что каждый раз рождаются дети, которым надо проповедовать. Каждый раз какие-то дикари-бабуасы выходят из леса. Каждый раз кто-то задумывается. Бухал-бухал, задумался. Ему надо нового проповедника. Кто-то... Поэтому это не остановить. Мы думаем, вот мы все уже везде побывали. Вот мы были уже в Иркутске, все, хватит. Всех собрали. Нет, уже новые подросли. Новые тамагунщики подросли. К кто-то с пивных опять вылез, кто-то оттуда, кто-то отсюда, кто-то разочаровался. Опять новая волна нужна проповедников, опять. Это нескончаемый поток работы. И проповедник говорит, именно эта занятость и являет собой нашу природу. Потому что это люди века Кали. И говорить о какой-то, что они рождаются в гуне благости, ну просто смешно. Поэтому суть в чем? Что занять их нужно. Вот это о чем мы и говорим. Занять все их плохие и хорошие качества в служении Кришне. Поэтому говорится, что Арджуна, он был воином, и Кришна его занял, как воина. Таким образом, мы рождены в тамасе, и нас надо поднять до раджаса через гуну благости, через знания. И те люди, которые вот распространяют книги, все остальное делают, это более-менее хороший раджас, потому что те, которые этого не делают, это признаки какой гуны? И все, болтают, все очень умничают. Вот это вот и есть славоблудцы. Славоблудцы. И поэтому их называют умствующие глупцы. А как вы думаете, глупость относится к какой гуне? Невежество. Именно невежество. Глупость – это и есть невежество. Поэтому Шрила Прабхупада и говорит, что все можно занять, даже зависть. Но почти невозможно занять, только практически, теоретически, а практически невозможно занять глупость. Она незанимаема. И пофигу. Хари Кришна. Пожалуйста, вопросы, может, есть. Но это вполне трансцендентно. Вы можете неправильно еще понять, что если гирлянду вам дают, значит, вы тупой. Нет. Таким образом, хотят вас вдохновить, оценивают. Но суть милости – это в том, чтобы вдохновить человека на бескорыстное преданное служение. Для одного нужно гирлянду, для другого какие-то слова нужно найти, там, третье, пятое, десятое. Не думайте, что ваш путь будет всегда умощен махапрасадом, там, чем-то еще. Нет. Потому что цель через все эти вещи – поднять человека до слушания. Запомните, что цель всей нашей садханы – это подняться до слушания. Когда человек испытывает сильный вкус, называется намаручи, вкус к святому имени. Не просто его произносить, а как, что делать? Слушать его со вкусом. Ему вкусно для ушей слушать повествование о Кришне. Поэтому говорится, что и называют ручи шраванам, то есть вкус к слушанию. А потом уже идет, что ручи киртанам, потом идет что? Ручи смаранам, да, и вот так. То есть вкусно человеку. И это ручи потом превращается во что? Ну, кто знает, что после ручи какой уровень идет? Ну, саки. А что такое? Привязанность. Асакти называется. Асакти. Привязанность. Потому что то, что нас привлекает, мы к этому что? Не просто привязываемся, мы сами стремимся привязать к тому, что нам нравится. Мы хотим к этому привязываться, потому что это нам нравится. И поэтому такой вид привязанности приносит нам даже что? Наслаждение. Потому что мы этим привлекаемся, нам это вкусно. Пожалуйста, вопрос, кто-то хотел руку поднимать. Ты, по-моему, понимал. В этом суть милости. А не в том, чтобы возгордиться, что я там двери открывал или на машине возил. Нет. Все это делается только для одной цели. Вдохновить человека на преданное служение. Вдохновить. Показать ему, что он дорог Кришне. Что Кришна замечает все его усилия. А старшие преданные, они не в похвале нуждаются. Господь Чайтанья сказал, что продвинутого преданного что делают? Ругают. Поэтому старший преданный, он всегда нуждается в поправках каких-то, он ищет, как, что я неправильно сделал, может быть, что-то я какие-то культивирую не те вещи, ему говорят. И Господь Чайтанья это делал как? публично. Он выговаривал самых продвинутых преданных, выставлял их дурачками такими публично. Говорил о их нечистоте публично и так далее. И поэтому, когда Санатана Госвами узнал об этом, он все время хвалил же Санатану Госвами. И он узнал, что хвалят только неофитов. А когда на человека надеется, что он соображает что-то чище, его ругать начинают. И эта ругань, она всегда позитивная, то есть, что она его улучшает и улучшает. Это показатель того, что сердце человека очистилось. Потому что когда нас ругают, мы все ухудшаемся, ухудшаем, у нас энтузиазм исчезает, исчезает. Вообще тогда делать ничего не буду, блин. Невозможно удовлетворить. Что не делаю, блин, все недоволен. То когда сердце очищено, наоборот, человек все больше и больше испытывает энтузиазм. За Санатаной Госвами потом Адвайта Ачарья прибежал и стал молить, чтобы Господь Чайтанья на него наехал. И все новички всегда говорят, ну-ка наедьте на меня. Им кажется, что они тоже продвинуты. Они потому что не понимают, что значит наехать. Они-то думают, что они удовольствие от этого испытают. Вот продвинутые преданные здесь знают. А? Так не хочется, чтобы наезжали. Так хочется гирлянду, как неофит. Так хочется, чтобы где-нибудь в зале крикнули, что Шримати Радхарани лично к нам снизошла. Чтобы все эти бхакты, так сказать, думали, что мы личные слуга Шримати Радхарани. Это значит, в сердце нет реализации еще. То есть мы к приятным вещам хотим. Стремимся к приятным. Не к полезным, а к приятным. А нас можно было бы полезнее для нас не обратить на нас внимания на все вообще. И сказать, да это все не ты причина этого. Это по милости твоего гуру все здесь происходит. Поэтому я поеду и гуру поблагодарю. А ты бесполезен все равно. И человек, а я? Из желания, искреннего желания. Это время нужно на это. Прабхупада говорит, что для этого всегда нужно время. Этот фактор времени самый основной. Есть два вида времени, внутреннее и внешнее. Поэтому один говорит, уже пять, а другой говорит, да еще всего пять. Почему прошло-то пять, а они по-разному спрят? Это вот психологические и астрономические. Есть психологическое время и астрономическое. И, говорится, есть психология шастр и есть психология чего? Но есть шастры и есть а-шастра. Да, а-шастра, то есть эгоистическая. Да. Поэтому человек в соответствии с шастрами, он быстрее до чего-то допирает, психология у него. А человек в соответствии с ложником, время вытягивается. Как вечный. Почему, говорится, в невежестве человек мыслит как вечный? И говорит, ну раз я мыслю так вечный, значит я душа. У нас же впереди вечность. Чего беспокоиться? Все равно можно не в этой жизни предадимся, а в следующей. Я понял, видимо, потому что я душа, поэтому я так мыслю. Вот у них все наоборот. Поэтому мы и заметили, как Арджуна также говорит Кришне шастры и говорит, вот поэтому этого не надо так делать. И Кришна цитирует ему то же самое и говорит, вот как раз именно то, что ты цитировал, и говорит, что так должно быть сделано. У тебя противоположное понимание. То есть противоположное, это значит майя. Она все делает противоположным. В соответствии с общением. Когда мы начинаем привлекаться преданными. Прабхупада везде говорит, привлечься к Кришне, это означает привлечься преданным. Мы не лила аватары, и не лилы там, не участники лил. Там непосредственно Кришну увидели и привлеклись. Но мы воспринимаем Кришну через преданных. Как вот Прабхупада приводит пример Курешу, который воспринимал божество только через восприятие своего гуру. Гуру Бхакти. Через гуру Бхакти, через отношения с духовным учителем выстраиваются отношения с божеством и со всем остальным. А отношения с духовным учителем выстраиваются через отношения с другими живыми существами. Целая система. И в итоге все упирается в шастры. В их правильное и неправильное толкование и понимание. Да. Несомненно. Вот поэтому его нужно больше задействовать. Потому что, когда человек занят, он избавляется от последствий грехов, которые как раз и препятствуют его правильному восприятию. Поэтому мы все время просим-то Кришну о чем? Займи нас. Займи. Если мы будем не заняты, как мы очистимся? И в шастрах говорится, что очищение происходит не через просто какую-то вид деятельности, а через занятость. Занятость – это самый главный фактор духовного прогресса. Если человек не занят, все. Что бы вы ему ни говорили, это бессмысленно. И Прабхупада говорит, тем более в век Кали, какими-то философскими дебатами ничего невозможно сделать. Но заняв людей в деятельности, даже в агьята сукрите, вот почему занимает, что заняв, вот это все происходит. Нужно занять людей. Поэтому и говорится, что мудрец не беспокоит невежд. Он не пытается их оттянуть от их деятельности. Он пытается их же деятельность пропитать духом преданного служения для постепенного развития сознания Кришны. Поэтому как я могу им сказать, не учиться там или что-то еще? Они, по крайней мере, в храме живут, в шафране сидят и учатся в аспирантуре. Я уже их победил. Вместе с вами, конечно. Они уже побеждены. Но они-то так, они-то такую важность они придают. Они не понимают же, что я под такие хитрые иллюзии сделал куда более важны, чтобы они здесь находились, чем все их этих аспирантуры и вся эта мура. Но им-то я преподнесу. Это так важно. Мы необычные, мы не такие, как другие. Мы здесь все обновили, этих стариков расшевелили. Мы душа этого общества, мы дыхание. Эти помидорки сгнили уже. Но суть образования, говорится, это развить смирение. Если кто-то здесь благодаря образованию развивает гордость, то он просто не предназначен для образования. Потому что в шастрах, в Бхагаватам говорится, что образованного человека особо отличает что? Смирение. Это наличие образования в человеке. Чем больше в человека образован, тем более он смиренен. А это значит, послушен воле Гуру и Кришны. Послушный. Как вот этот Ной говорит жене. Она говорит, как же мы всю эту тварь-то повезем? Ну, там, в ковчеге. Это же дикие звери. А он говорит, нет, ибо все они взращены на молоке и смиренны, и послушны воле Господа. Поэтому у нас с ними, даже с самыми дикими, там скорпионы, змеи, всякие хищники, не будет никаких проблем. И все эти звери в таких формах все были смиренны. Взращены молоком. Кширой. Кширодакаша. То есть благость в их сознании проявлена благость. И поэтому они послушны воле Господа. А поскольку воля Господа, чтобы я их спас, они будут это через сердце сами знать, что не надо на нас нападать или что-то. Как помнишь, да, Харидас и змей. Когда он сказал, пожалуйста, уходите, не беспокойтесь. И они ушли сразу. Что параматма. Они послушны воле параматмы, Бога. Стадию словоблудия. Стадии все равно нужно пройти. Как вот в баню приходишь, стадия раздевалки, там, понимаешь, стадия предбанника, стадия так сказать, тазика, стадия парилки, выход из парилки, оглядывание себя еще, стадия катания кругляшков, стадия мытья, там, ну все, это стадия. Можно просто вот, без всяких стадий. Зашел в баню, вышел сразу чистый. Нет, надо пройти все через это. Это же процесс. Поэтому называется процесс преданного служения. Процесс целый. Процесс приготовления пищи. Процесс. Надо еще вырастить, надо еще посадить, вырастить, что может что-то вырастить не то. И целое дело. Но в любом случае человек, он к этому... Это не то, что мы... Я еще раз говорю, Прабхупада говорил девиз, мы должны проповедовать идеалы, но мы не можем требовать идеалы. Но наша задача, мы должны требовать, проповедовать идеалы и стремиться к этим идеалам. Мы должны требовать стремления к идеалам, а не идеалов. Проповедуем идеальные вещи. А мы требуем стремиться к этим идеалам, просим стремиться к этим идеалам. Но мы не можем требовать этих идеалов. Это невозможно. Поэтому говорится, что человек может вернуться в сознание Кришны на стадии даже неофита, по милости. Мы-то думаем, что вот мы должны там ручи, там, то есть. Нет, можем пройти. Быстро, мгновенно это может пролететь. Мгновение. Почему? Если человек усилия совершает. За эти усилия его могут, Кришна может его пронести сразу через... То есть, не то, что он перепрыгнет, а просто очень быстро он через все эти стадии проходит, по милости Кришны. Как Аджамила. Аджамила быстро достиг чистого преданного служения. Он вот в этом диалоге Ямадутов, и там это быстро, это мы там читаем несколько дней. Вот, то есть, представляешь, Аджамила все лежит и все слушает там. Как вот мы тут, с 9 до 10 там ему ра-ра-ра-ра-ра. Нет, там быстро это прошло. Время там течет быстро. И он раз и получил реализацию. Сразу продвинулся до всего. Получил осознание, что надо полностью чисто предаться. А Дыбал встал, ушел в Харидвар и стал чистым преданным. И вернулся назад к Богу. Человек может даже на такой стадии это получить. Прабхупада говорит об этом, что по милости мы можем получить. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, моей милостью он преодолеет все это. Моей милостью он от меня, потому что исходит знание, память и забвение. Я могу дать ему то, чего не дал другим, потому что он сделал меня своей целью. И поэтому он быстрее продвинется. Вот это вот важно, чтобы прибыл сам этот фактор предания. А комфортно предаться невозможно. Я вот сегодня в аэропорту объяснял преданным. Комфорт – это не машина, красивая внешность или что-то. А комфорт – это когда мы не можем этим служить Кришне, а служим этим себе. Вот это, вот служа этим себе, невозможно продвинуться. И в то же время, имея хоть что угодно, но заняв это в служении Кришне, именно в том месте и таким образом, то человек, конечно, продвинется. Но это аскеза. У Арджуны была колесница Бога Солнца, лук Господа Шивы. Там колесничим был сам Кришна и все остальное. И он все равно не мог предаться. Почему? Аскеза. Страшно было. Не хотел он. А у него уже весь комфорт был. Вот на лицо. Кришна колесничий. Все. Все лучшим образом. У нас какой-то тут Мерседес. Блин. А там, представляешь, колесница Бога Солнца. Это не такие дрова. 91-го года. Где все не работает. Представляешь, у него колесница. Вот это я понимаю. Тачка. Бога Солнца. Она там не по кочкам, говорится, она летала. Мгновенно могла появляться одновременно в разных точках Курукшетры. Ее видели одновременно. А Арджуна этого не замечал. Ему казалось, что он туда-сюда. А поскольку эта колесница Бога Солнца, она двигалась со скоростью света, который даже глаз не улавливал. И поэтому он быстро так метался, что казалось, что он одновременно во всех местах успевает находиться. А он-то не замечал. Ему казалось, туда едем, сюда едем. А люди со стороны ничего понять не могли. Много Арджунцев, потому что со скоростью света все двигалось. Потому что это колесница Бога Солнца. И запрещены 7 этих лошадей. Почему они? Лошади-то что они делают? Там 4 бы. Основные эти световые лучи-то. И говорится, что у Бога Солнца 7 коней, которые каждый из них олицетворяет свет, знания, определенные ноты и так далее. Разные уровни. Эфира, там все, вибрации, 5-10. 7 планетарных систем. Все было у него. Казалось бы, такая комфортная жизнь. Чего же он не мог предаться? Потому что ему надо было делать то, чего он очень сильно не хотел. И в первую очередь он не хотел что? Отказаться от своих представлений, от своих привязанностей. Вот и аскеза. А мы думаем, что аскеза – это вот где-то босиком ходить. Это не аскеза. Нищий просто. Или обманщик. Арджуна поэтому стал отказываться от всего, отрекаться. Он говорит, зачем мне государство процветающее, когда такой ценой там все погибнут? Зачем мне то? Ну и пусть они заберут славу, все. Отдайте, я в лес убегу. Он стал отрекаться. А вот мы бы здесь были и увидели бы такого. Подумали, вот отреченный, елки. Все бросил, все вообще молодец. Семью бросил, то бросил. У нас-то такие в почете, которые все бросили. Почему он бросил все? Лишь бы оставить самое главное. Не подчиниться. Так же и они делают. Они не могут содержать свои семьи, не хотят идти в армию. Они не хотят работать на заводах. И мы думаем, о, какие отреченные, они в Харе Кришна пришли. Но их мотив – нежелание и неспособность делать все то. Лень какая-нибудь, какой-то тамагуна. И когда им здесь говорят, надо каждый день ходить распространять книги, они говорят, это раджас. Благость – это читать книги. Днем и ночью на компьютере сидеть, читать, и все. Это благость. Но это тамас. Почему? Потому что человек выбрал служение в соответствии со своим желанием. А свои желания – это и есть что? Ложное. А ложное эго в какой гуне? В невежестве. Все очень просто. Это тамас. Это не раджас, это тамас. Потому что раджас – это означает, когда вы активизируетесь в соответствии с знанием, которого у вас, может быть, нету, но есть у какого-то авторитета. И вы очень активны в исполнении его желаний. Это называется раджас преданным служением. Я вот могу в раджасе действовать. Везде езжу, там проповедую. Потому что мне говорят, я делаю. А тут говорят, говорят. Мы все равно будем в гуне благости, хоть заговоритесь. Нам ваш раджас не нужен. Это тамас, полный тамас. Поэтому и называется деятельность по собственной прихоти при этом служении. И поэтому говорится, что плоды такой деятельности предлагать Кришне оскорбительно. И в то же время, если это каким-то образом сочетается, ну что, пожалуйста, нормально. Мы же не предлагаем водку там или селедку. Но это неправильное положение. Мы не даем себя занимать. Сами занимаемся. Это проходит потом. Через много лет проходит. Иногда у кого-то быстрее проходит. Это тоже зависит от разочарования. Прабхупада говорит, что не разочаровавшись, невозможно предаться. Все равно нужно какой-то аспект разочарования. А разочарование – это не значит, что вы неудачник в чем-то. Разочарование – вы разочаровались не в плохом, а разочаровались в чем? В хорошем, да. Это более высокая стадия. Когда вы разочарованы в хорошем, а не разочарованы в плохом. И приводится пример Госвами, великие цари, великие мудрецы. У них все было. Все. Им стоило щелкнуть, и все появлялось. Но все это не радовало их сердце. А наше предание, да, у нас ни черта нету. Хоть щелкай, хоть хлопай, хоть ори. И тут думаешь, ну хоть на киртане поорать, что ли, может, что-то появится. И мы тоже преданными выглядим. И поэтому различие есть между нашей преданностью и человек там у него... вынуждает какое-то горе его предаваться. Пхаю. Это в невежестве предание. Потому что именно это горе его вынуждает. Но это хорошо. Благочестие есть какое-то. Он в горе, по крайней мере, предается. А благочестие кем сформировано? Мы тут себе же присвоили. Это мое благочестие. Но едва ли мы найдем людей, которые здесь, в Искон, пришли из других религий. Поэтому их благочестие, несомненно, что создано, сформировано. Книгами Прабхупады, общением с какими-то личностями, просадом, какой-то информацией где-то, оно создано. Потому что благочестивые люди, им не надо, оно создано в прошлом. Они в этой ситуации сразу в религию обращаются. Неважно, в христианство они обращаются. Это благочестие. А вот то благочестие, которое людей приводит в Искон, оно, вот, которые не миновали что-то, это в основном созданное благочестие. Книгами, просадом, общением и тем всем. Книга даже прикасается, все. Она, так там, поскольку шакти вложены, эти буквы, цифры, это же как бы графика, как янтра. Сразу действие оказывается.

спину чешет. Говорит, ну чего ж ты? И обнимает его. Он дает ей себя настигнуть. Потом он дает себя связать. Она говорит, ой, так, все время ей не хватает. Там, не хватает, не хватает. Потом он дает ей себя связать. Да, потом он все равно дает себя связать. Потому что это от него зависит. И от наших отношений. Он связан чем? Любовью. Если он испытывает эту любовь, он дает себя связать. Если там нет любви, и вы хотите связать чем-то другим, невозможно. Всегда будет не хватать. Насколько я знаю, что человек, он входит в игры Кришны в земные, в смысле материальном мире. Он когда достигает какого-то положения, вот все, прямо там, допустим, ну или по милости там, то он входит в какую-то вселенную, где сейчас лилы происходят, Кришна, и становится участником лил. И вот в этой лиле он возвращается. Ну, так я слышал от Индрадюна Махараджа. Он так объяснял, что преданный входит в игры Господа. Но они полностью духовны. Это также игры Прабхупады. Ну, в любом случае это игры, но они разного плана, разного уровня. Здесь все лилы. У Кришны-то лилы, а у нас-то нет. Мы-то против же таких лил. Представляешь, мы болеем, стареем, умираем, у нас крокодил не ловится, не растет кокос. Блин. Сколько мы тут Богу молимся, не жалея слез, все равно, блин. На лицо вафны и добрые внутри все равно. Такие лилы никого не устраивают. Утром, когда встаешь, и вам говорят, это лилы Кришны. Умирать – это лилы Кришны. Страдать, тройственные страдания – это лилы Кришны. Сложно это принять, так ведь, да? Что мы стремимся, нама рупа гуна лила. Нифига себе. Это цель нашего, так сказать, блаженства будет, что мы будем этим наслаждаться, лилами Кришны. Вот они, лилы, все, тут устроило. Говорится, Кришна, когда хочет играть, он материальный мир творит. И вот мы тут, в материальном мире, черпаем все эти лилы. Но за этим же стоит все Кришна. Вот даже сейчас он приходит в форме божеств. Это уже и лилы Кришны. Это его игра, прийти как божество. И стоять вот так. И не шевелиться даже. И все думают, ну вот же Кришна, Кришна. А что не шевелится? А вот не хочет. Нельзя. И мы все, и мы... Ну пошевелить рукой хоть махни. Ну там глазом... Сигнал, сигнал, сигнал. Оттуда какой-нибудь цветочек, бум, упал. А, сигнал. Или ничего не упало. Нет сигнала. Что божество, оно в Кали-Югу не должно шевелиться. Публично особенно. Запрещено. Есть целая история, как божеству в Кали-Югу запрещено. И Кришна сказал, да, хорошо, даю слово, что никогда не буду шевелиться в Кали-Югу. Он говорит, только один на один с каким-то человеком пошевелюсь. Как рассказывал там какой-то бхакта, во времена, по-моему, Мадхавачари, Пуджари. А у него был ученик. И ученик такой, ну, никчемный. Ну, очень сильно хотел, но очень глупый. Ну, очень сильно хотел что-то делать. И он все время, а, ты то не так делаешь, он там мантры неправильно читал, ничего. И он один раз ему сказал, иди там подносы забери. И он зашел и смотрит, а они сидят, там, Баларама с Кришной, на алтаре прямо сидят, и едят, что-то хохочут. И он как увидел, выскочил такой весь, как кошмарил. И когда зашел гуру его, они так стояли. И он говорит, блин, что ты врешь, блин. Но на самом деле они проявили милость именно. И когда гуру стал смотреть, что происходит с учеником после этого увиденного, он стал у гуру сильно-сильно возросла преданность у самого. Только благодаря тому, что он видел ученика после того, как ученик видел, как Кришна с Баларама сидели на алтаре, ели это все и хохотали. Но гуру так этого и не увидел. Ученик это увидел по милости гуру. Улавливаешь, да? А гуру сам этого не видел. Но преданность, видя такого ученика после вот этого состояния, да, он в этом состоянии долгое время находился. И гуру стал говорить, что-то с ним правда произошло. Он увидел, что это не имитация, потому что он был тоже квалифицирован. Он почувствовал эту энергию, что от него что-то изошло, от ученика. И, говорится, его преданность возросла. И он стал говорить там, говорится, молитва, а чего передо мной это не садитесь там? И он стал гуру самому учить, их божеств стал домогать. А чего ему, почему? А ученику он вообще что? И говорится, он так был искренен, но очень глуп. Что, почему говорится, что почти невозможно глупость занять? Но у него была одна вещь, он был очень искренен по отношению к своему гуру. Беспрекословно. Ну, так вот, странно очень подчинялся. Но всегда делал именно так, как гуру говорит. И всегда делал так, чтобы потом гуру страдал. И вот последний раз это принесло страдание гуру. Он говорит, как так? Я его учил, почему вы ему показались, а мне нет? Я же его научил. Ну, они стоят. Мы не обязаны тебе отвечать. А говорится там, что почему гуру не, потому что он все время обзывал своего ученика. Ты глупец, глупец, глупец. А ученик был очень искренен, что божество, оно даже сострадать стало этому глупцу, ученику. Но очень искренность его. И думаю, чего гуру все время докапывается до него? И таким образом как бы проучил гуру. Чтобы он, поэтому говорится, что гуру тоже может оскорбить своего ученика. Ты слышал, да, об этом? Что это тоже опасно. Мы-то говорим, там, гуру аппарат еще. Гуру также должен избегать вайшнава аппарата. Не по отношению даже к собственному гуру, а даже по отношению к своему ученику. Слышал, да, об этом? Это не так, что гуру там все подряд может нам говорить. Там ты дурак, там осел, туда. И все, милость. И он может тоже совершить оскорбление по отношению к ученику. Тоже он избегать должен этого. Ну все, наверное. Хари Кришна, спасибо. Шримад Бхагаватам Киджай, Шри Прабхупада Киджай, Шри Чайтанья Гауранга Киджай, Гуру Брахмананда Хари Кришна.